Ты-то могла и своими штучками притвориться, как следует, упрекнула ее Тария, нахватавшаяся о тактике и возможностях видящих стольких знаний, что могла бы пойти преподавать юным пророкам какой-то аналог вышмата. Я, могла, с каменным спокойствием кивнула Тя, а вот вы, нет, даже не знаю, что умиляет меня больше, попытки товарищей не показать, как их мое непривычное, в отличие от формы, перевоплощение напугало, попытки Тя сыграть на контрасте, или тончайший троллинг Тари, заставивший Тя ввязаться в совершенно ненужный ей спор и почувствовать себя несколько глупо. Последней танцовщице удалось только за счет всей еще не прошедшего шока от контакта с планарной силой, что заставило эльфийку несколько притупить бдительность, пусть и на жалкие пару секунд и считанные проценты, а еще потому, что как раз Тария даже секунды не сомневалась в том, что я себя контролирую, что, несомненно, польстила. Еще бы мне такую самоуверенность. Нашли время, заканчиваю разминку, одновременно сворачивая ясновидение и сбор информации о том, что происходило, пока я отвлекался по важным делам. У нас считанные минуты остались, быстро валим. Команды приходится буквально выкашливать, одновременно помогая себе остатками стремительно истончающегося под натиском дома барьера грез. Витражи уже покрываются тоненькими трещинками, так что времени на разъяснения нет, приходится просто вкладывать в головы готовые образы разъяснения, объясняя свой план буквально в одно мгновение. Нельзя обвинить этих личностей в том, что они плохо ориентируются в боевой ситуации, но даже им, включая эльфийку, нужно время, чтобы разобраться в моих намерениях, а времени, в который раз повторюсь, маловато. Первым делом нужно было закончить с посланниками Милорета, так как именно они знали о Лосе слишком много, да неприличия много, так много, что за столь короткое время надежно поправить им память я не смог, потому, собственно, не стал даже пытаться, щадя только тех, кто был совершенно непричастен к нашей компании. Желающие посмотреть на заведомую и жестокую гибель бедняги Лосия этой жалости точно не заслуживали. Можно было бы попросту зашвырнуть их души поглубже в грезу, но я и так, вероятно, наследил там слишком сильно. Поймает этот след ткач или я еще успею отступить, спрятаться и затереть его, это вопрос уже другого времени. Главной причиной моей сдержанности была неуверенность в том, что смогу контролировать себя в таком неадеквате. С меня бы сталось пожелать сделать из тела и душ этих мудаков подобие игрушек того же ткача, что несколько перебор для всех, кроме, пожалуй, контролерши призванного. Вместо относительно мягкой дезинтеграции памяти они получили тычок обсидиановым камушком под подбородок. Многоопытная Тя сумела протащить на одежде несколько специализированных артефактов как раз на этот случай. Так и не сумев применить эти разовые амулеты во время покушения, она просто вплела их в свою прическу начинающего друида. Притворяющиеся простыми дридами штуковины были довольно редкими приблудами для незаметного устранения ценных свидетелей. Основанная на капельке силы смерти и высококлассном ритуализме конструкция не просто убивала с одной царапины, если нет нормальной защиты или попытки противодействовать враждебным чарам за счет контроля внутренней энергии, но и перетягивая посмертный слепок на сам обсидиан. В будущем хороший маг смерти, ритуалист или видящий может попробовать расшифровать забранное. Куда важнее для нас невозможность расспросить трупы, у которых камешки и выкачают все ответы. Вообще-то, для реально крутых специалистов одного такого амулета будет мало, но тут просто Тя перестраховалась, не желая рисковать. Потому что стоило только очередному кусочку обсидиана оборвать жизнь кого-то из свиты, как на труп обрушивалась перенаправленная через все те же витражи сила грезы, превращая каждое тело в измятый комок невероятно отвратительной глины. Да и оставшиеся связи я тоже рвал, наполняя их токсичными и сводящими с ума кусками видений, именно тем, за что грезу не любит столь сильно. Дом давит на слабеющие от моих манипуляций обманки все сильнее, но пока что он и обманки еще не рухнули. Единственный, кого не тронули, оказалась сама посланница, как владелец самой сочной информации и остатков контролирующего призванного механизма. Последнего я не чую сенсорикой, не вижу ясновидением, но оно должно там быть и я должен попробовать его найти. Ну, или хотя бы всерьез расспросить эту сволочь, благо способов заставить говорить у меня хватает, как и спрятать сучку от всех поисков ее патронов. Вся окончательная зачистка заняла считанные секунды, после чего я приступаю к подготовке выхода из нашего плачевного положения. Несколько осколков, которых осталось прискорбно мало, оказались распиханы под платьем посланницы, позволяя мне очень аккуратно усыпить ее еще сильнее, после чего надеть тело сей дамочки, словно перчатку. Звучит пошло, но на деле это просто неприятно и выматывающе, чуть слабее, и не смогу заставить сомнамбулу убедительно притворяться бодрствующей. Чуть сильнее и просто покалечу или убью ее. И ладно бы убил, но ведь могу повредить память или остатки того самого механизма контроля, лишь в моих теориях существующего. Будь у меня время, в какой, будь раз я уже эту фразу употребил за последние несколько минут, то я бы сделал из нее идеальную куклу, полностью повторяющую оригинал. Будь это банальная промывка мозгов через сны или куда более изящное отражение спящего, зачаточную форму которого я применял сейчас, но результат вышел бы неотличимый от настоящей посланницы. Увы, приходилось спешить. Заканчиваем. Короткий кивок друг другу и ловко вскочившая на ноги сомнамбула берет под ручку приведшего себя в порядок после дуэли лосе, сейчас лишь немного растрепанным выглядящего, а мы все притворяемся покидающими дом посетителями. Ганс в обнимку сразу стареет гестией, как настоящий мужик, или даже мужик, лосей с куклой. Ястя, просто компания нашедших себе парочку на ночь клиентов, спешащих в куда более приземленную, но и менее дорогую гостиницу. Конечно, подозрение вызовет и явно очень высокопоставленная аристократка-посланница, идущая в обнимку со скромно выглядящим лосием, и некая напряженность в нашем коллективе, и все сильнее спадающие с дуэльной площадки поле отвлечения внимания, но это уже частности. О частности я решал выпускаемым через оставшиеся у меня осколки зеркал полем отвлечения, как тогда, во время приключений Кардыка, только не столь активно. Меньше следов и меньше шансов поднять тревогу из-за слишком плотного слоя сенсоров и множества взглядов. По всем канонам боевиков нас должны были бы поймать на самом выходе, благо от дуэльной площадки до одного из выходов совсем немного идти, после чего настало бы время жаркой перестрелки, в которой обязательно кто-то бы погиб трагической и героической смертью храбрых. Увы, на Эллурии боевиков не снимали, так что мы спокойно вышли и даже отошли подальше от дома, когда я почуял падение своих обманок и подымаемую домом тревогу. К тому моменту мы уже скользнули в один из переулков, а я переложил на каждого из нас по украденной тени, меняя внешность и скрываясь от видящих. Теперь главная опасность миновала, но время продолжало тикать, слишком многое еще нужно закончить, уложившись в конкретный срок. В любом случае, нет смысла возвращаться к утраченной легенде о простых авантюристах. Уж эту ниточку раскрутит со стопроцентной гарантией, даже если я наизнанку вывернусь. Планы на подобный исход у нас были, как были и резервные схроны, а значит пришла пора зачищать следы. Двое бандюганов, проламывающих головы в переулках не очень благополучных участков столицы, были бы очень подозрительной парочкой в столь приличном районе. Даже с надеванием нормальной одежды, привычки, походка и ухватки таких личностей видны за версту, и для их распознавания совершенно не нужен класс дознавателя. Тем не менее конкретно на этих двоих никто не обращал внимания больше необходимого, словно их нахождение здесь было самой логичной вещью в мире. За подобную способность быть вне подозрений в любом месте, эти двое веселых двоюродных братьев, однажды зарезавших дочь одного должника и скормивших ее ляжки задолжавшемуся папеньке, отдали бы многое. Теперь же в их головах стало намного меньше жадности и жестокости, зато намного больше сизого тумана, забирающего в себя все, что делало их теми самыми бандитами, какими они были. Им по силам пройти практически любую проверку, обмануть любых своих знакомых, притворяясь собою даже лучше себя прежних, но никому об этом рассказывать парочка не спешила. Как не спешила гордиться тем, что теперь им вполне по силам вырезать пару-тройку патрулей и стражи, не привлекая лишнего внимания, или отправить на тот свет десяток другой душегубов, тоже не привлекая внимания и оставаясь вне подозрений. Добротные двери чужого дома они открыли не отмычками, хотя и владели этим инструментом на уровне твердых подмастерий, а вполне рабочими ключами. И ключи эти подходили к замку даже лучше, чем оригиналы, в совершенстве копируя каждую черточку замочной скважины. Дом был чужим, но никто из внимательных соседей не обратил внимания на их проникновение, хотя вошедшие даже не думали прятать свои действия. Оказавшись в доме, они молча, даже не переглянувшись, принялись за работу. Старший начал сдирать со стен осколки зеркал, прикосновение к которым стирало с пальцев отпечатки, превращая руки в белоснежные и гладкие хваталки, пальцы на которых стремительно удлинялись и лишались костей, а второй начал аккуратно складывать в мешки личные вещи обитателей дома. К моменту, когда большая часть, но далеко не все, осколков покинула предназначенные для них места, старший уже не напоминал человека, а младший собрал аж целых два мешка скарба. Младший ушел тем же путем, каким он и прибыл, таща мешки по одному ему известному адресу, все так же не попадаясь на глаза соседям и прохожим. Старший же поднялся на чердак домика, используя выросшую из спины смесь третьей руки и щупальца, чтобы удерживаться на подгибающихся ногах, коленные суставы в которых начали гнуться во все стороны одновременно. Там он выбросил груз осколков в самое крупное из зеркал, после чего просто сел на то, что осталось от его задницы. Сложнейшая конструкция из зеркальных артефактов начала буквально жрать саму себя, не просто самоуничтожаясь, но еще и стирая все следы чьего-либо пребывания в стенах странного дома. Практически полная стерилизация для любого видящего, то, что не исчезнет в лабиринте образов, будет искажено столь сильно, что не выйдет понять изначальную природу исказившегося. Спустя примерно полчаса, когда тихий звон почти прекратился, аморфная клякса с множеством конечностей достала из специального изолированного от окружающего хаоса контейнера две емкости, попросту раздавливая их в неожиданно сильных конечностях. Из разбитых глиняных кувшинчиков родились пламенные протуберанцы, забирая все то, что не смогли забрать зеркала. Удивительно, но сгоревший за несколько минут дом не затронул соседние, несмотря на плотную застройку и тот факт, что в веселеньком зеленом пламени обращался пеплом даже камень, из которого дом был построен. Спустя несколько недель, когда хозяина дома и по совместительству погорельца отпустили с допросов, а он уже перестал каждый час материть тех паскуд, что этот дом сняли, и самого себя, за то, что сдал им этот дом, мужик нашел под своей кроватью довольно крупный слиток золота и бумажную записку, на которой не было ни требований, ни угроз, ни обещаний, только нарисованный углем грустный смайлик. Окончательно отработавший свой ресурс младший из братьев навсегда исчез в тот же день, когда погибло в огне то, во что превратился старший. Но почтенный и умудренный клерк гильдии авантюристов не так уж и часто заглядывал под свою кровать, чтобы найти извинения раньше. И хорошо, а то золото бы отобрали и допрашивали бы еще плотнее. В своей невиновности он не сомневался, да и гильдия прикрыла бы, но кто в здравом уме откажется от золотого слитка? Резервной базой была выбрана целая группа построек, ранее являвшаяся небольшой ремесленной слободой, где находилась маленькая, но гордая гончарная гильдия, вернее, филиал основной гильдии. Когда-то это место было полным жизни и трудившихся здесь за гроши людей, пусть и жизнь та была далеко не радостной. Место было мрачным, ведь об охране труда там даже не слышали, но все же вполне нормальным и привычным. Делали горшки, продавали горшки, пытались потихонечку развиваться и копили на новый дом в хорошем районе для главы этого крыла гильдии. А потом именно здесь развернулась дуэль одного бегущего от закона в лице вечной династии мага и преследующих его ликвидаторов. Был этот маг достаточно известной личностью, из-за чего натравить на него стражу официально не получалось. Разница, впрочем, невелика, тайных и тайных мастеров устранять неудобные кадры у хозяев города и державы хватало. Мага быстро вынудили уйти в бега, обманом выманив из укрепленного поместья прямиком в засаду. Маг был умным, а его интуиция слаборазвитой, так что пусть чутье и не предупредило об опасности, но голой логикой он эту опасность вычислил и попытался оторваться от сражения, пройдя сквозь помещение мануфактуры, где всегда было очень много народу и укромных мест, где можно было бы перевязать раненый бок и составить новый план. Там его тертые профессионалы и поймали, заставив дать последний бой, не вошедшие ни в какие учебники или рассказы. Даже предсмертное проклятие высокоуровневого малифика, которое тот в отчаянии направил на одного из ближних свитских носителя вечной крови, оказалось незакончено и прервано. Так-то, может быть, его последняя воля и смогла бы продавить защиту, хоть и с мизерной вероятностью, но подпаленный одной из атак ликвидатор снес магу голову чуть раньше. Проклятие же рассыпалось, растеклось и впиталось в землю, стены и фундамент гончарной мануфактуры, убив около двух десятков человек сразу и еще полсотни чуть погодя. Простых коллег прибавилось почти целая сотня, а земля, на которой располагались строения, стала непригодной к использованию и проживанию. Происходить дело в сколь-либо приличном месте, и землю бы очистили, наплевав на силу и стойкость проклятия, но маг был хорошим мастером с уровнем под 40-й, а район лишь чуточку не доставал в плане пробивания дна до откровенных трущоб. Цена земли в этом месте просто не стоила всех необходимых ритуалов очищения и труда специалистов. Так и стоят дома и бараки, почти нетронутые, но уже успевшие обветшать. Тащить отсюда пытались многое, но быстро перестали, после первых жертв среди мародеров, их семей и скупщиков утащенного добра. Даже довольно дорогие гончарные круги или деньги в нескольких нычках не стали забирать. Впрочем, основную казну таки вытащили и даже очистили от налипшей на нее дряни. Проклятие же перестало расширяться, не беспокоя соседей, если они не страдали мнительностью. Временами происходили несчастные случаи с залезшими на территорию детишками, но пара минут или даже часик пребывания здесь не оказывали совсем уж ужасных последствий. Вот так и появилась очередная городская легенда, слухи о которой только приумножались. Каких только фантазий об этом месте не бывало среди бедняков. И сокровища здесь прятались несметные, и лежбище злых черных магов здесь обустроено было, и сотни других невозможно фантастических вариантов. На деле же, лишь одно можно было сказать совершенно точно, никому, кроме местной детворы, это место не было нужно. Собственно, идея устроить здесь очередную лёжку была несколько рискованной, просто за счет наличия неснимаемого проклятия на всей площади мануфактуры. До нашего здесь появления это место так и не стали использовать наши коллеги по незаконной деятельности, хотя, если подумать, могли бы. Очистить от вредных эманаций небольшой участок куда проще, чем снять всю дрянь скопом, а оставшиеся фрагменты проклятия не позволит подойти наблюдателям. Вероятно, те, кто мог такое сделать, предпочли искать вариант помягче, а те, кто не только додумался, но и желал бы такой тайник устроить, просто не потянули создание безвредного отнорка. Еще при осмотре этого места я нашел небольшой тайник одной из банд, немного оружия, немного золота, немного медной посуды и необработанного железа. Банда та так и не вернулась за своим добром, хоть и оставила его здесь на считанные дни. Перебили бедолаг почти полностью, за борзоту и попытки вытеснить с рынков уважаемых людей. Жалость-то какая, кроме той попытки, никто так и не попробовал здесь поселиться за все эти годы, а потому место было признано пригодным для моих целей и нашего проживания. Парочка относительно качественных зеркал, обработанных моими умениями, да немного алхимии, чтобы очистить один из домиков от проклятия, вот и все, что я вложил в это место, когда подметил его в одной из прогулок по городу. Теперь же, с потерей основного пристанища и переходом на нелегальное положение, пришлось поработать куда больше. Быстрая пробежка по проклятой землице была нивелирована украденными тенями, перенесшими весь вред на меня любимого. А в том коктейле хтонической гадости, какой у меня вместо тонких тел, само проклятие растворялось быстрее, чем успевала закрепиться. Вообще-то, эта дрянь довольно мощная и хитрая, накопительное воздействие, откачивающее жизни и затрудняющее применение магии, было только ключиком к основной атакующей связке. Накопив в тонком теле достаточное влияние базового проклятия, жертва получала второе, сформировавшееся прямо в энергетике, причем за счет, собственно, энергии жертвы. От нескольких часов до пары-тройки дней, после чего неудачника тупо умертвляет, мгновенно и без внешних повреждений. Неудивительно, что отсюда не стали забирать даже довольно ценные, на взгляд местной бедноты, вещи. Даже медная монетка, взятая отсюда, могла убить, если подержать ее в кошельке на поясе пару дней. Снять такую дрянь можно, но бедная мануфактура – не то место, где удастся сыскать что-то достаточно ценное, чтобы компенсировать процедуру очистки. Проклятие могло подгадить даже Гансу и Тари. Хотя убить их было бы куда сложнее, у них достаточный контроль над своими тонкими телами, чтобы заметить неладное и попытаться воспротивиться. Но и автором этой жути был не самый простой человек, да еще и умирающий в ненависти. Пытаться спрятаться тут – идея достаточно удачная и безумная в равных мерах. Как раз для нас вариант. Создание нового замкнутого купола грезы требовало от меня максимальной сосредоточенности, особенно с учетом необходимости сделать все быстро. В теории, помощь могла быть я, но слишком уж я фанил грезой, чтобы рисковать ради каких-то процентов к эффективности. Вместо помощи мне, Теайтария занялись зачисткой следов нашего пребывания в уже покинутом доме. Ключи от сознания измененных мною кукол я выдал им с легким сердцем. Тария могла бы учудить, но ее сумасбродность компенсирует эльфийка, а сиськи Тарии помогут эльфийке там, где нужно проявить убедительность. Лоси остался неусыпно сторожить все так же спящую посланницу, с которой не ясно пока еще, что нужно делать. Единственными, кто остался без работы, были Гестия и Ганс, для чьих талантов просто не нашлось подходящих целей. Вот они и принялись резаться в карты, попутно косясь на мои действия. Очистил я сразу целый дом, принадлежавший аж трем семьям старших мастеров, что в этом доме проживали. Добротное здание хоть и не было столь шикарным, как жилище главного мастера, но и располагалось поближе к центру проклятой территории. А еще про него не ходило слухов о несметных сокровищах, в отличие от домика местного главного. Не то чтобы туда кто-то мог влезть, но зачем даже такой микроскопический риск допускать? Кукла, доставившая наши вещи, уже ушла топиться в какую-то канаву, подальше от нашего местоположения, а я все никак не мог закончить работу над нормальным барьером. В идеале он не только от ясновидцев или внимательного ока защищать должен, но еще и отражать постепенно восстанавливающееся проклятие. Посмертная гадость. Гадость во всем, включая невозможность удалить ее лишь частично. Если хоть клочок пропустить, то она быстро займет отвоеванную территорию обратно. Зеркала были удовлетворительно хороши, но вот осколков не хватало, как и времени на работы. Так-то эта лёжка была уже практически полностью готовой, не слишком сильно уступая тому складскому помещению, где мы с Тиа свели знакомство. Но с нами была пленница, которую нужно будет хорошенько допросить и сделать с ней целую кучу всяких разных аморальных вещей. Собственно, именно в этом была главная проблема, в том, что мне нужна не только нычка, но и лаборатория. Если бы мы посидели в Вечном еще хотя бы пару месяцев, как раз к началу торгового сезона, чтобы можно было спокойно уходить, не привлекая внимания, то я бы создал не только схроны, но и запасные площадки, как алхимические, так и для работ с тенями или кошмарами грез. Вовремя, называется, сходили развеяться. И ведь можно было просто на денек-другой позже сходить в дом. Хрен бы нам удалось встретить кровника Лосия, если бы не столь дурацкая случайность. Вроде бы мир огромен и ему все равно, но чего-то знакомые мудаки то и дело за каждым углом попадаются. Самое смешное, что именно защита дома, где всякие мошенники видящие регулярно пытались обыграть мошенников крупье, так засорило восприятие, что я банально не разглядел вероятность встречи Лосия и делегатов. Такими темпами я начну верить в то, что где-то успел оттоптать ноги кому-то из высшего клира самой Фортуны. Здесь, на Эллурии, такая эфемерная вещь, как удача, это не просто слово, а полноценный закон, наравне с тем же временем, с родством с которым похваляются имперские правители. Не хотелось бы мне связываться ни со слугами этой богини, не с ней самой, а ведь в создании ярма принимали участие многие божества, знать бы еще их точный список, чтобы не упустить возможности попинать уродов. С тихим вздохом ставлю на место последний осколок, принимаясь вносить в уже поднявшийся барьер мелкие правки, заодно стравливая обратно в грезу излишки сил, что просочились в реальность. Почувствовавшие снижение градуса жути соратники тоже начали подтягиваться в помещение. Пыли тут уже не было, так как тонкий слой оживших теней вполне заменяет собой и пылесос, и влажную уборку, но ощущение затхлости и заброшенности никуда не делось. Жуть свою доделал, Ганс, как и всегда, проявил свою прямолинейность сходу, не таясь и не стесняясь назвать дерьмо дерьмом, а жуть жутью. А то уже весь на нервах, шо новобранец перед парадом, ёпть колотить. Звучно потягиваюсь, хрустя застоявшимся телом, словно старый пердун какой-то, одновременно кивая на его вопрос. Действительно закончил, по крайней мере, с этим делом. А вот дальше будет еще веселее. Тария и Тиалриан Рилья ничего не сообщали, поинтересовалась та единственная, кто свободно умудрялась выговаривать полное имя эльфийки в повседневном общении, превосходя в этом даже велеречивого Лосия. Спросить вас не было возможности, как не было и желания отвлекать. Связывался с ними через зеркала совсем недавно. Успокаиваю Гестию, вспоминая подробности короткого сеанса обмена образами. Они уже закончили с зачисткой, да и не пришлось им почти ничего делать, куклы отлично справились. В этот раз мы устроили сравнительно незначительный переполох. Пока приведут в сознание пострадавших, пока начнут искать виноватых, пока выйдут на нашу группу авантюристов. Мы в любом случае успели активировать обработанных урок и послать их на зачистку раньше, чем за дело взялись серьезные силы. Справедливости ради, на нашу команду вышли действительно быстро, но не настолько, чтобы не успеть ничего сделать. Сгоревшие в алхимическом пламени дом и утонувшие в грезе оттиски событий оставляют очень мало места для поиска улик. Настолько мало, что выйти на нас сейчас будет куда сложнее, чем при прошлом шухере. Нет, если на нас поднимут облаву в стиле того, что было после гибели принца, то все станет плохо. Наше нынешнее пристанище не настолько хорошо защищено, чтобы долго выдерживать подобное, да и следов, пусть и ложных, искаженных, ведущих к нам, осталось намного больше. Вот только события не дотягивают до нужного масштаба, а от чего полегче мы и сами отбиться сможем. Сейчас меня волнуют совсем не имперские очи или бравые молодцы почтенного владельца дома тысячи зрелищ. Помогло, пусть и очень относительно, мне точно то же, что и помешало, защита и энергетика дома. Как не дала она мне заранее почуять столь неоформленную и легкую цепь событий, как встреча двух знакомых в лицо людей, так помешала она нормально рассмотреть последствия этих встреч. Я помню, на что были способны зверушки ткача, когда они обложили Астмарк. Помню я и множество воспоминаний лекций Касси «Пустой френд-лист», в которых красноречиво показывалось, на что этот ублюдок способен. Сопоставим взятую для примера мою собственную чувствительность, тот факт, что тварь пребывает в грезе, похоже, постоянно и непрерывно, а также наличие у него под рукой десятков, если не сотен всегда готовых поддержать и указать помощников, после чего начинаем унывать. Случись конфликт с чертовым медиамагнатом на ровном месте, вот прямо на улице, и он бы знал подробности этого сражения уже к вечеру, если не раньше. Пусть я не засветился перед ним действительно всерьез, не дал ему нужных для поиска образов, но само наличие взявшегося из ниоткуда мастера-сновидца, уже достаточно приметная деталь. Дом тысячи зрелищ, очень старое заведение, принадлежащее целым поколениям владельцев, среди которых нынешний еще не самый известный. Да, он сроднился со своим детищем куда сильнее, чем прошлые хозяева дома, но бывали и до него кадры, не уступающие ему ни в чем. Я могу даже сделать весьма смелое предположение, что каждый предыдущий владелец тоже использовал дом, как продолжение собственной воли. И с каждым представителем этой своеобразной династии, защита на строении только крепла, а само строение все больше превращалось из всего лишь зачарованной конструкции в нечто куда более странное и необычное, в полноценный кусочек собственной реальности, завязанный на кровь сотворившего его рода. Волнение в грезе, вернее, волнение такого масштаба, когда кусок он и грезы едва не протащили в реальность, было трудно не заметить. Но, вместе с тем, разглядеть что-то за всем тем великолепием из всевозможных защит и планарных воздействий выходило с некоторым скрипом. Для ткача со скрипом, так как о ком-то послабее я даже волноваться не собирался. Я практически на 100% уверен, что он явно почуял примерную локацию, местоположение почти прорыва, но для более подробного ознакомления с предметом ему нужно самому сместить свой фокус внимания и начать смотреть. Вот только вечный, это совсем не заштатный Астмарк, где нет ничего и никого, способного ему помешать. Здесь, в столице империи веков, где храм стоит на храме, гильдия на гильдии, а от могучих магов аж в глазах рябит, очень неразумным решением будет пытаться взять под колпак весь город. Да, сновидцев и зеркальщиков сколь-либо сравнимого калибра у империи веков нет. Их вообще ни у кого, наверное, нет, кроме, разве что, империи рук, да и то с громадными оговорками. Но заметить столь беспардонное появление будет по силам даже просто группе грамотных специалистов. Ткач, конечно, может обмануть, запутать, подчинить, одурманить или вообще заменить куклами слишком бдительную стражу, но даже у него есть предел. И вступать в конфликт со всей столицей, со всеми ее ресурсами и уже взбудораженными защитниками он не станет, сходу. Да, его внимание, а если точнее, то внимание его собственноручно вылепленных эмиссаров, ожидать стоит. Просто нельзя не ожидать, ведь он их пришлет с гарантией, близкой к абсолютной, но это будет тихое и ненавязчивое внимание, осторожное, а потому и медленное. Это вынужденное промедление даст мне шанс затереть и потерять самые важные детали, образы и улики, скрыть их до того, как до них доберутся все заинтересованные стороны. Именно из-за этого настроение не спешит улучшаться. Пока остальная команда, включая уже вернувшуюся парочку, будет потихонечку обживать новый дом, мне нужно нырять во сны и работать уже там. И чтоб мне всю жизнь дом второй снился, если мне удастся в ближайшие дня три хотя бы нормально вздремнуть, не говоря уж о том, чтобы полноценно выспаться. Стереть память, одновременно и сложно и просто, если говорить о сферическом обывателе в вакууме. Суть проблемы в том, что любое воздействие на разум будет встречать противодействие от жертвы воздействия, ее тонких тел, собственно, разума и банальной силы воли. Заставить влюбленного рыцаря начисто забыть свою даму сердца крайне непросто, особенно если желаешь сделать это наскоком. Хороший специалист растянет такую задачу на много маленьких этапов и разовых воздействий, все-таки удалив образ прекрасной дамы из памяти взятого для примера рыцаря. Медленно, незаметно, постепенно, подтачивая чувства и размывая пережитый опыт, пока зазноба та не перестанет посещать промываемую голову. Даже простому пейзанину не так-то просто кардинально переписать память, хотя там сопротивление будет чисто символическим. Да, высокие уровни, мастерство и опыт применения своих талантов позволит менталистам и прочим любителям поворошить чужие мозги, делать очень многое, часто даже незаметно для жертвы. Но всегда главным врагом и союзником таких мастеров будет его величество время, пока оно есть. Пока можно не спешить, шансы на успех куда выше. Как только время начинает поджимать, сложности множатся, аки грибы после дождя. С другой стороны, когда речь идет не о чем-то сокровенном и тщательно хранимом в глубине людской, или нелюдской, давайте без расизма, души, а об обыденной фигне, на которую и внимания не обратил-то, ситуация поворачивается кругом. Среди классов этого типа довольно популярным, но наказуемым и неодобряемым упражнением является пойти на оживленную улицу и мельком оказывать минимальное воздействие на разумы прохожих. Если уровень не позволяет, то на мозги всяких лавочников, которые никуда не двигаются. Ничего фатального, нет. Просто убрать, допустим, образ случайного прохожего, совсем незнакомого и прошедшего мимо час назад, этого человека подопытный и сам давно забыл, а менталисту или мастеру памяти только и нужно, что убедиться в том, что его не смогут вспомнить обратно. Такие трюки любят использовать для оттачивания своих скиллов не только те, кто с памятью работает, но и те, кто правит личности всяким будущим рабам и слугам. Очень помогает набраться нужных ухваток, правда, если все же поймают, то бить будут очень долго и вдумчиво. Хорошо, если просто ногами, а не вынутыми из ножен клинками. В конкретно моем случае, свидетелей хватало, как хватало и тех, кто видел наши рожи. Я уж не говорю о тех ребятах, кто краем уха услышал, пусть даже не придав значения, настоящее имя Лосия. Такие были не только на арене, где им всем и поправили память, но и просто в коридоре мимо проходили. Вот такая незадача, скажем прямо. Даже для хорошего видящего, это очень мало, просто крайне мало, чтобы действительно паниковать и закапываться в гроб. Будь иначе, то миром как раз видящие и правили бы, а не короли с императорами. Да и мы тоже не стеснялись перестраховываться. Несколько зелий с косметическим эффектом, чуточку исказившие внешность, ложные имена и легенды, отсутствие следов или личных вещей, частиц тела и оттиска в сути, все это вполне вписывается в концепт параноидальной осторожности. Даже Лосий, пусть его внешность поменялась меньше прочих, мог бы остаться неузнанным, если бы только не его реакция на встречу с кровником. Он потому и извинялся за то, что вляпался, сразу показал, что рожа нарывающегося парня ему знакома, хотя мог бы попробовать притвориться ничего не понимающим. Не факт, что получилось бы, но мог бы. Он напоминал себя настоящего довольно отдаленно. Впрочем, косметическая алхимия этому миру знакома лучше многих других ее разделов, а перекрашивать приметную гриву он наотрез отказался. И это я еще не говорю об обязательном изменении мелких деталей с помощью теневой маскировки, без которой никто не ходил под чужими взглядами. В любом случае, мне нетрудно сварить новую порцию косметических препаратов, после чего чуточку навести марафет. Без полноценного целителя очень легко превратить себя в уродца, но даже мелких и безопасных изменений, которые можно нанести всего лишь выпитым зельем, без постороннего вмешательства, хватит для маскировки. И это я еще не упоминаю о возможностях использования краденных теней и прочего дерьма. Постоянная иллюзия, поддерживаемая обработанной тенью и не требующая моего вмешательства, тоже доступна. В свое время, я даже пробовал привязывать такие тени к контрактным якорям в виде небольших амулетов, но, подумав головой, решил не делать такой уязвимости. Моих зверушек можно было включать и выключать, а в проекте имелись наработки на создание свободно управляемой маскировки, которая может принять любой вид, а не только истинные заданные мною, простой подачей маги. Мы не стали применять эту методику просто потому, что даже чисто энергетическая маскировка нехило давила на психику, а уж если материалом для созидания послужит еще более сильная тень, то выйдет слишком мощно. А еще заметно, нынешнюю маскировку, под которой мы с Лосием в библиотеку ходили, раскусить крайне непросто, но ежели накрутить лишнего, навешать всяких свистелок и перделок, вроде возможности свободно менять внешность на произвольную, то скрыть фон будет сложнее. Теперь же, видимо, придется работать в этом направлении, опять возясь с тенями. И ладно бы мне, но остальным придется ходить с ними в обнимку. А ведь не встретятся Лосию эти гаврики, даже просто выйди он в тот коридор парой минут позже, то все было бы зашибись. Впрочем, пора вернуться обратно к проблеме затирания следов, а не продолжать обдумывать причины случившегося фиаско и что я должен был сделать, чтобы его предотвратить. Я мог бы попытаться стереть все воспоминания и следы нашего пребывания из памяти окружающих, пусть и не поручусь за результат такой попытки. Делать эту самую попытку я не стал, так как это было бы довольно глупым поступком. То есть, в такой ситуации, отсутствие следов само по себе стало бы следом, очень уж ярким следом. Сейчас люди хозяина дома, как и некоторая часть очей, ищут диверсионную группу, среди которых может оказаться сильный снаходицей менталист или просто носитель мощного артефакта, завязанного на грезу. Это серьезная компания, опасная за счет того, что находится в сердце империи веков и один хрен знает, чем их мозголомы тут занимаются. Но пока что искомые диверсанты, за что-то не взлюбившие Милорет, подпадают под определение всего лишь крутой группы, состоящей из мощных и ранее неизвестных широкой публике личностей, или, что вероятнее, из тех личностей, которые ранее работали далеко-далеко, так далеко, что информация о них либо ложна, либо недостаточно широко известна всевидящим очам. А вот если я проверну, неважно с полной или частичной успешностью, то самое затирание под ноль, то искать будут не элитный отряд, а второго ткача, или первого, заодно думая о том, что древние твари понадобилось от Милорета. Увы, но как бы мне не хотелось сработать под своего недруга, поднасрав ему таким образом, но в очах не дураки сидят. И как-то я не слишком уверен, что смогу убедить их в том, что я – этот кач. Куда вероятнее, они быстро поймут, что кто-то очень хитрый решил притвориться древним пугалом и сольют меня самой твари. Им даже особо стараться не придется, а только не слишком сильно скрывать поднятую волну событий. Ясновидец уровня ткача, со всеми его поддерживающими сонмами кошмаров, что легко заменит десятки кругов видящих, просто не сможет пропустить попытку подставы. А чем останется, фигурально выражаясь, взять попкорн и хрустеть им, пока два их однозначных недруга решают свои проблемы. О том, как ревностно ткач относится к своей анонимности и профессиональной гордости, я уже наслушался и насмотрелся. Даже не охотится эта тварь за мною, то после такого начала бы не пытаться косить под чужой почерк, но все равно стереть все, до чего дотянусь. В иной ситуации, было бы идеальным вариантом, если бы ткач уже не желал сделать мне больно. Вот и оставался только самый сложный, геморный и замороченный вариант, попытаться скрыть только часть от звуков, забрать только часть памяти, чтобы оставшегося информационного балласта хватило для построения нужной именно мне версии. Как-то это подозрительно напоминает родную планету, сходил отдохнуть на корпоратив, но вместо отдыха получил тяжелое похмелье, проблемы и новую кучу работы на следующий же день. Миры меняются, ситуации тоже, но кое-что остается неизменным, будь. Открыл глаза я только к утру, так всю ночь и провалявшись в обнимку с зеркалами, испортив одежду слишком большой концентрацией грезы. Себя-то я защищал, но вот на шмотке со временем стало не хватать концентрации. От того, чтобы залить все той же грезой помещение нового убежища, помогла вернувшаяся тя. Мастер ритуалов, пусть даже и без класса, вполне смогла построить цепочку каких-то символов, что не выпускала грезу из центрального зала. Правда, присмотревшись, я понял, что цепочек этих было аж 6 штук, каждая следующая все дальше от предыдущей. Ну, да, останавливать силу этого плана стандартной ритуальной фигурой на нейтральной магии, это та еще задачка по квантовой физике. Будь у нее хотя бы специализированный класс, или более высокий, то есть легендарный, уровень навыка, то могло и выйти сразу. Увы, но пришлось тебе попотеть, ведь сила грез просто сливалась с первыми версиями барьера, искривляя его и смазывая. Пока той удалось подобрать подходящую комбинацию, первые два круга уже перестали работать, и даже подходящие круги постепенно истончались, заставляя эльфийку рисовать новые. Она бы использовала ритуал на основе силы звезд, но опасалась сбить мне концентрацию, а ее класс друида был слишком разрушительным, особенно на фоне того, что могло получиться из-за и без того стрёмных растительных конструктов под влиянием силы отражений. Думаю, стань фон слишком серьезным, тя бы перешла на артиллерию потяжелее, но ситуация серьезной не стала. А ритуалы? Этот дом из дерева сделан большей мерой, только фундамент каменный. Для друида ее уровня хватит простого пожелания и капли энергии, чтобы знаки появились на досках сами по себе. Вырезая она их вручную, надежность защиты была бы выше, но тя здраво предпочла не напрягаться больше нужного, или не желала лезть руками поближе к помещению, где от сиреневого тумана было не видно даже стен. «Как вы тут, без меня?» Голос вышел удивительно ровным и даже без хрипа или пересохшего горла. «Императора не убили, революцию не начали, драконьи яйца не украли». Яду в голос поддавал больше по инерции, желая снова разжечь себя, вывести из ступора. «Как бы я ни храбрился, как бы ни заливала своей крутости, но этот марафон дался мне тяжело, очень тяжело, даже не в резерве дело, особенно с учетом того, что я уже давно не доводил себя до его опустошения. Дело в ментальном напряжении и постоянной готовности получить трандюлин. Работать приходилось под непрерывным ожиданием удара, как от сновидцев империи, так и от подобравшегося ко мне ткача. Ни те, ни другие на меня не напали, оставив мои булочки в покое, а очко нетронутым. Но само ожидание какой-то пакости дергало, бесило даже. Я привык быть в роли того типа, который выскакивает из-за спины очередного злыдня с криком «Сюрприз, ублюдок», а не в роли злыдня. Ничего из вышеперечисленного мы не совершили. С полной серьезностью отбривает тя, прерывая явно настроенную на прикол Тарию. Все куклы ликвидированы, все личные вещи доставлены, а остальные базы проверены. Я все еще считаю, что мы выбрали не самый удачный вариант, дабы укрыться и переждать неминуемую бурю. Порт подходит лучше и способов отхода оттуда тоже больше. Под портом она подразумевает небольшой домик в речном порту Вечного. Дом тот принадлежал одному из приблотненных скупщиков, утонувшему на дне упомянутой реки по вполне естественным причинам, привязанному к шее камню. В ближайшие пару месяцев, пока бандиты трясут кулаками и выясняют степень неправоты, этот дом никто проведывать не станет. Все ценное из него вынесли, а нарисованный мелом неприметный знак одной из речных банд не даст всякому отребью самим поселить там свои жопы. Войны между группировками, скорее всего, так и не случится, но про это здание забыли надолго. Потому и создал там еще одну заготовку под базу, на случай потери основной. «Да не, ты не гони», — покачал головой Ганс, опять перебивая Тарию, только уже с возмущенным восклицанием. «Был я, будь там, еще когда тяну янное зеркало туда помогал затащить. Там места мало, шоп, значит, расположиться с удобством. Тебе твои закорлюки рисовать, тяну зелья варить и в зеркала глазами пырить, место нужно, понимаешь». В словах Ганса правда имеется, так как домик тот не особо большой, пусть и расположен крайне удобно, а по речке легко как проплыть в более богатые районы, так и отступить. Все та же беда с сигнальными системами, которые в воду так просто не засунешь. Тя, замечу, все это осознавала, но привыкла к любым неудобствам. Если будет нужно, она и в деревенском сортире месяц сможет прожить, не попадаясь на глаза селянам и не возмущаясь теснотой обстановки. В этом плане, что я, что остальные ей уступаем, привыкли к комфорту, пусть даже и относительному. И сидеть в заперти, посреди клочка свободного пространства, это не тот опыт, который нам всем нужен. Лёшка в порту действительно не слишком подходит для долгого пребывания. Дипломатично пытаюсь погасить конфликт. Отсюда и работать можно не хуже, а свобода движения действительно важна. Ну, для меня, так уж точно. Аттракцион невиданной щедрости. Посмотри в глаза прекрасной эльфийки и почувствуй себя неженкой. Про неженку, это она так передала образ ответ на мои слова. Не с целью оскорбить, а с этаким желанием подколоть. Привычка всегда игнорировать личный комфорт, работая вне родного леса, укоренилась в ней достаточно серьезно. Она понимает, что мой вариант ничем не хуже, кроме некоторой отдаленности от центра города, что для моих способностей не преграда. Но, тем не менее, она в упор не принимает желание умастить свою задницу поудобнее, даже если ради этого придется чуть больше поработать. Если бы от такого решения действительно упала эффективность, то я бы ее даже понял, но пока что все недостатки выразились в чуть более длинных маршрутах отхода. Это при том, что я сам сюда прибыл самым первым, чтобы сразу же начать обустраивать защиту, а потом работать ластиком для мозгов. Теперь, пленница, Лоси, задавая этот вопрос, слишком уж сильно прячет волнение, да и вообще, он от чего-то изрядно выбит из колеи и не только за счет своего косяка с дуэлью. Да, теперь займемся ею. Тут уже можно не спешить, ведь самые нужные шаги сделаны, и больше нет такого жесткого цейтнота. И нет, Тария, давай без твоих фантазий на тему. Ничего из того, что ты сейчас навоображала, я делать не собираюсь, наверное. И вообще, о воображении. Те, что там было с поисками через видящих, в глубине грез на этот вектор не обращал особого внимания. Именно нашей второй профессиональной видящей было дано задание отслеживать работу вражеских видящих. В принципе, она уже успела с моей помощью познать все заготовленные чисто под убийцу принца ловушки и обманки, так что могла ограниченно эффективно действовать даже в центре столицы, где ее не искал только ленивый. Даже сейчас, со спадом поисков, она могла только скрывать себя и отслеживать попытки найти, искать самой, скажем так. Для этого ей нужно удалиться от стен Вечного на несколько дневных переходов минимум, а лучше вообще эмигрировать в Империю Рук, в пределах ожидаемого нами. Доклад она подает как-то отстраненно, словно пребывая в своих мыслях. Покинутое жилище уже начали обыскивать, но даже каменные остовы потекли и прахом обернулись от жара пламенного. Я смогла уловить довольно небрежно замаскированный образ дознавателей, на принятый вами облик вышли благодаря кристаллам иллюзий. Они запечатлели изображение наше, пусть даже частично. Ну да, о том, что в доме хватает как средств наблюдения, так и аналогов земного видеослежения, я и раньше знал. Хорошо еще, что в простых коридорах никто не ставил те кристаллы, что даже голоса записывают, а только запоминающее изображение. Некоторую долю этих кристаллов, которые больше напоминают не видеокамеры, а этакие фотоловушки, снимающие отдельные кадры, удалось уничтожить силой грезы, еще во время побега. Но даже оставшегося хватило, чтобы отыскать изображение подозрительной компании и выйти на нашу легенду. Хорошо, что хоть во всех борделях дома было особое замкнутое поле очищающего типа, удаляющее все следы органического происхождения, дабы их нельзя было использовать для наводки того же маячка или проклятия. Мне пришлось постараться, чтобы эту линию расследования похоронить, чтобы доверили самым некомпетентным, чтобы они не напрягались, растерялись, перепутали девиц, и все такое. Хотя, говоря по правде, там и без этого искали так, что для сокрытия Ганса, Лосия и Тарии хватило бы только упомянутого замкнутого поля. Помешал по самому минимуму, чтобы не притащили особо крутых специалистов, чтобы вообще нормально искать не стали. Влезать в глубину потока я не стала, признав риск слишком значительным. Продолжала Тя, убирая следы созданных ею ритуалов, чтобы не мозолили глаза. Возможно, стоило бы проверить сам ход расследования, но без твоей поддержки это будет слишком сложным деянием. Вместе со словами она обменивалась со мной рядом образов, указывая на те детали, которые словами описать либо не выйдет, либо потребует слишком много времени. Как ни странно, но мы, похоже, действительно сумели выйти сухими из воды. Конечно, еще непонятно, насколько я спровоцировал ткача и спровоцировал ли вообще, но пока что перспективы не слишком мрачны. Догадка пришла не сразу, но придя, оказалась до смешного очевидной, настолько, что мог бы и раньше догадаться, а не разводить размышления. Почтенный владелец очень высокого полета птица и желающих умертвить его набралось достаточно много. Нельзя сказать, что он такой конфликтный, но само наличие денег, силы и влияния априори делает тебя мишенью для всех тех, кто хотел бы видеть твое своим. Даже будь ты самой святой чистотой, а все равно конфликтов избежать не выйдет. Почтенный был относительно адекватной по местным меркам личностью, что я сумел уловить, пока чистил ему память, но все равно имел врагов. А тут его буквально ловят со спущенными штанами, разделывают под орех и не убивают. Я не могу пока сказать, какие выводы он сделал, каким намеком посчитал наш случайный конфликт, но, даже не направляя познание, я совершенно точно уверен, что он больше не станет искать тот комплект артефактов, что пытался выменить у Милорета, потому что он искренне не может поверить, будто группу из дуэлянта, разложившего на арене всамделишного призванного и мозголома, сумевшего уделать его самого, послали к нему в гости случайно. Это не единственная версия, но одна из самых крепких, пустивших корни в его разум глубже прочих. Мол, прибили тех, кто знал об артефактах слишком много, а неосторожного покупателя настойчиво отговорили от дальнейших поисков. Да и не факт, что у них этих артефактов больше не было, как они ему сообщили, ведь могли и для себя припрятать. Тут даже прослеживается логика. Сначала Милорет понятия не имел, что у него в тайнике лежит, но сам интерес дома и его владельца заставил их поискать. И они нашли, причем нечто большее, чем знал старый медиамагнат. Нашли и резко расхотели продавать, попытавшись вежливо соскочить с его предложения и заламывая цену. А кто-то этого не оценил, да и прибил дипломатов в красивом жесте, одновременно отпинав хозяина дома, чтобы не выделывался и не дергался. А само наличие мастера снов такого уровня вело прямиком в империю рук, которая с империей веков не воевала, да и союзником могла считаться. Потому и убили только делегатов, да еще приставленного к ним проводника-куратора из очей, наверняка уже купленного и взятого в долю. Этакое вежливое напоминание от желтокожих сноходцев, что они, конечно, союзники, но наглеть и влезать в торговлю их реликвиями не стоит. Ну, или не именно империи рук реликвиями, но чем-то, ради чего они на такой показательный шлепок по морде расщедрились. Забавно. Мои действия поочередно приняли за действия двух самых могучих соседей империи веков из тех, что людьми населены. Тех немногих, с мнением которых приходилось считаться даже вечным. Еще бы как-то под королевство Нейпмаг закосить, чтобы всю большую четверку собрать, но лучше не надо, а то скоро не останется на кого мои проделки спихивать. А уж если они, ну, или их дипломаты, поговорят и поймут, что кто-то их водит за нос, то и вовсе плак-плак для Костика будет. Хотя, переговоры и добровольный обмен сверхсекретной информацией между Алишаном и веками, это даже по меркам Алурия слишком сказочная фэнтези. Стоило только нашему с Тиа обсуждению закончиться, как говорить вызывался Лосия, и вид он имел при этом такой пафосно возвышенный, что даже неудобно стало. Потому и не дождался я его слов, отвечая сразу, прежде чем вопрос будет задан. Опасался, признаюсь, что душа насмешника заставит сделать какую-то глупость, после чего придется приносить извинения. Я посмотрю в ее память, говорю, не отводя взгляда от очень внимательных глаз моего друга. Если она знает о пропаже твоей матери хоть что-то, или знает того, кто знает, ты узнаешь об этом вторым после меня самого. В ответ на такое заявление, Лосий сначала смутился, потом задумался, потом нахмурился и даже головой помахал в раздражении, что для него, вообще-то, совсем не характерно. В конце концов, я слишком часто забываю, насколько он молод, куда моложе меня самого. Этот мир заставляет взрослеть еще в глубоком детстве, если желаешь жить и здравствовать. На фоне этого дитя Элурия, Константин времен своего пребывания на Земле был просто воплощением инфантилизма. Правда, нужно признать, что я даже по меркам земного социума был воплощением инфантилизма, а не только для Элурия. Лоси, я не хочу грубить, но перед тобой, ясновидец, прямо чувствую, как на мне прорастает военная форма капитана дальнего плавания. В обычное время я старательно делаю так, чтобы в сторону ваших личных тараканов не смотреть, причем делаю это успешно. Настолько успешно, что об украденных у меня цукатах узнал только тогда, когда увидел пустой мешочек из-под них. Ты ничего не докажешь, врывается в разговор Тария, тут же принимая вид оскорбленной невинности, будто и не говорила ничего. Так вот, о ясновидении. Дожидаюсь, когда спадут смешки товарищей, с радостью замечая, что даже Гестия и сам Лосий улыбаются, пусть и едва-едва заметно. Я стараюсь не лезть в чужие дела, да, но, поверь мне, о том, что ты сейчас думаешь, догадается не только обладатель способности понимать, но и кто угодно вообще, даже Тария. Эй, оскорбленно и по-женственному, вы, весело и по-следопытски, или Ганс, уточняю, на всякий случай, шо, возмущенно по-следопытски, ха, мстительно по-женски. Из дуэлянта словно выпустили весь воздух, настолько он разом сгорбился и даже, как мне показалось, постарел внешне. Старые раны, они такие, часто всплывают тогда, когда нет сил их трогать. Даже если желание было уже давно, даже если когда-то ты мечтал о том, чтобы их разбередить в нужный момент. Настолько очевидно, теперь предо мною стоит тот Лосий, которого даже близкие друзья видят очень редко, в отличие от всегда безукоризненно самоуверенной маски, что приросла даже не к лицу, а к черепу. Лоси, подпускаю в голос немного обиды. Я, может, не самый умный, а иногда и вовсе думаю тем местом, на котором обычно сидят, но память у меня хорошая. Я прекрасно помню твои слова о том, почему у тебя дома не любит Милорет. Очень хорошо помню. И этого вопроса я давно ждал, просто не желая тебя торопить, а не забив на него большой и толстый хер. Вымыть бы тебе, Тин, рот с мылом, да не поможет. Устало покачал он головой, садясь в рассохшееся от времени и запустения пыльное кресло. Я должен был давно попросить, еще под каменный, но тогда не было времени отвлекать тебя, а потом мы убегали. А я же, к стыду своему, просто боялся узнать правду и не суметь разделить ее с вами. Несколько секунд на осознание подтекста, после чего я аж вскочил на ноги и с трудом сдержал нецензурный комментарий. Вот просто очень с большим трудом удержал, заодно порадовавшись, что Ганс пока не смог понять сказанного, а то он бы даже матом гнуть не начал, а пробил с ноги сразу же. Лоси, будь, аж зарычал, причем по-человечески, а не с добавлением планарной силы. Я тебя сейчас, павлин ты расфуфыренный, ухерочу ногой по лбу. Взгляд ко взгляду и, к моему удивлению, Лоси этот взгляд удержал без малейшего труда. Ты что, гаденыш, думал, будто я тебя и твою боль брошу воевать в одиночку, а сам попрусь по своему основному, будь его нахуй, квесту. Рычание в голос подбавляло все сильнее и сильнее, а я уже начал всерьез беситься, понимая, что оказался прав в своем предположении. Ты. Так, я пойду, найду бухло, вернусь с ним и только тогда тебя выматерю, герой-одиночка, ять колотить. Тин, я, все же не удерживая взгляд, пробует он прервать мой монолог, а ты сейчас объяснишь свои слова Гансу, мстительно добавляю, заставляя парня перевести взгляд на мрачного следопыта, до которого тоже дошла суть всей ситуации. После той разгромной, причем для всех сторон конфликта, победы Милорета над Сарцем, в ходе которой благородный дом Астериум потерял львиную долю людей, носителей крови и земель, они пытались добиться от короля справедливости, даже не возвращения наделов или компенсации трат, а просто ответа на заданные вопросы. Закончилось все это таинственным нападением разбойников, в ходе которого мать Лосия и часть верных слуг, как раз возвращающиеся из столицы после попыток разузнать побольше, таинственно исчезли навсегда. Астериумы не были дураками, в чем я успел убедиться на своем опыте, и они понимали, что неспроста хорошо слаженный отряд разбойников сумел так удачно выйти на нужный караван. Понимали и то, что дальше искать бесполезно, если они еще желали сохранить кровь и имя дома в истории, а не позволить всему роду угаснуть. Лосий тоже это понимал, а еще понимал, что если он все же сумеет узнать имена, или хотя бы более-менее пригодные к распознанию приметы тех, кто за исчезновением Вилли Астериум стоял, то сдерживаться не сможет, не станет и не пожелает. Понимал, что его тогда никакой долг, никакое данное мне слово и разделенное со мною ноша, тот самый основной квест, не смогут его удержать, что он наплюет на мои возможные приказы и запреты, после чего пойдет вершить суд, раз уж корона этот суд им всем дать отказалась. Вы поняли, эта скотина посчитала, будто я потребую от него заткнуть хавальник и продолжать пахать во имя моих амбиций и обязательств, потому что мы тут мир меняем, а не за давно мертвую тетку мстим. Я, конечно, показал себя увлекающейся личностью, да и бросать свои цели не собирался, но он же реально посчитал, будто я его послал бы. Это вызывало даже не злость, а какую-то почти детскую обиду. В общем, правильно я ушел, дав Гансу высказаться за нас двоих, а там еще и Тария прибавит, а Гестия будет осуждающе смотреть, что в ее исполнении работает не хуже добротных таких тумаков. Пидец. А ведь он действительно имел повод так думать, особенно в начале наших приключений, еще до каменной. Выпивку я добыл в небольшой винной лавке, где закупались немногочисленные обеспеченные личности столь бедного района, то есть, почти поголовно криминалитет. Добирался через тень с использованием эвакуатора, чтобы быстрее. Нацепил на себя украденную тень, изменил созиданием перехваченную внешность еще сильнее, после чего тупо зашел в лавочку, бросил на стол горсть серебра, схватил несколько бутылок и ушел, пока шокированный продавец не начал мне заявлять, что это место только для братвы. И ведь я уверен, что в какой-то момент Лосий понял, что я не стану ему мешать в его месте и даже вполне охотно помогу. Тем более, что организовав похищение парочки высших аристократов Милорета, можно было неплохо поднабрать информации на тему призыва героев из Кованых. Не на уровне того, что я узнал от Раши, но все же лишний источник информации для сверки был бы полезен. Он понял, осознал, что зря думал о нашей шарашке слишком, в стиле местных аристократов. Осознать-то осознал, но заговорить не решался, именно чтобы не оскорбить. Я замечал, что его иногда что-то такое гложет, улавливал образы его счастливого детства и любимой матери, но думал, будто он по дому скучает, а не исходит бессильной ненавистью. И ведь он, тварь такая, молчал же, и дальше бы молчал, если бы не встреча со старым знакомым и оказавшаяся у нас в руках носительница класса посланницы. Посланницы, в голове которой вполне могли быть ответы на интересующие Лосея вопросы. Сука, вернулся в винную лавку в том же облике, бросил на прилавок еще одну горсть серебра и удвоил количество закупленной стеклотары и глиняных бутылей с высокоградусными напитками. Потом в очередной раз осознал, что напиться у меня все равно не выйдет, хоть ты треснуть попробуй, после чего развернулся обратно от двери и бросил еще горсть серебра, утроив количество бутылок и набив взятую для этих целей сумку до отказа. «Слышь, мужик», — быковато произнес один из зашедших сюда братков, наблюдая за тем, как я молча и без помощи продавца запихиваю в оную сумку выпивку. «Ты это, что?» — произношу без эмоций и даже без вопроса, разворачиваясь и смотря прямо на него, не выпуская ни капельки теневой или любой другой силы. «Ты это, сумочку еще вторую возьми, мужик», — осторожно произносит бандит, убирая руки от висящей на поясе дубинки, оббитой железными кольцами, «а то тащить неудобно будет». «Спасибо». Беру лежащую чуть в стороне от прилавка сумку и наполняю выпивкой еще и ее, кидаю особо большую горсть серебра, опустошая кошелек от всех монет, кроме золота. «Всего доброго, ага», — кивают сразу и бык, и продавец. «Ты это, береги себя, мужик». Выход, зайти за угол, уйти в скрытый сразу переход через тень. Надо было еще и третью сумку взять. По возвращению на базу я застал осуждающе смотрящую вообще на всех Гестию, Ганса с бланшем под глазом, Лосея с бланшем под вторым глазом, Тарию с обиженным видом, пытающуюся выбраться из старого и очень пыльного ковра, пожалуй, самая ценная вещь, что когда-либо бывало в этом доме, в который ее бесцеремонно замотали, и взирающую на все это с едва сдерживаемым желанием сделать фейспалмтя. Впрочем, взгляды друг на друга они кидали мрачные, но без смертельной обиды. «Уже хорошо, наверное. Тин, помоги». Плаксиво прогундосила жертва его ворсишества. «Они меня пленили, обещали делать со мною страшные и противоестественные вещи. Спаси меня, Тин, пожалуйста». «Ну, и нафига вы так сделали?» Осуждающе смотрю на обоих мужиков, заслужив самодовольный хмык в исполнении бывшей горожанки. «Почему кляп не вставили?» «Мы пробовали», — ответил Ганс, осторожно прощупывая передние зубы, проверяя их на предмет опасного шатания. Но она очень быстро укатывалась, дополняет Лосей, болезненно морщась от касания к наливающемуся цветом синяку. «Сердца у вас нет», — патетично обвинила нас всех танцовщица, после чего создала материальные иллюзии стальных клинков, что разрезали сковывающий ее ковер на части, дав ей выбраться, но подняв слишком много пыли, отчего девица красная тут же начала чихать.